Часть третья. Ступи за ограду. По обыкновению она вышла первой. Привычный страх, унизительный, как пощечина, опалил ее, словно эти 7 шагов вниз по ступенькам до поворота на тротуар, она проходила мимо раскаленной печи. Только свернуть, и никто, увидев ее, не догадается, что минута назад она вышла из этих дверей. Впрочем, она шла совершенно спокойно, своей быстрой, легкой, чуть колеблющейся походкой, четко постукивая каблучками и бесстрастно глядя перед собой сквозь большие солнцезащитные полироиды. Она всегда смеялась над этой дурацкой модой носить на глазах зеркала и никогда их не носила. Именно поэтому стала носить теперь. Прическа тоже была изменена по мере возможности. Но все равно у нее было слишком много знакомых, которые проводили сезон в Мар-дель-Плата. И каждый из них мог очутиться на этой улице в этот самый утренний час, в эту минуту. Знакомое стрекотание мотороллера догнало ее за углом на середине следующего квартала. Не оглянувшись, Беатрис подошла к обочине тротуара, и когда рядом затормозила белая ламбретта, примостилась боком на заднее седло, левой рукой взявшись за пояс Яна. «Держишься?» — спросил тот, не оборачиваясь. «Да, поехали». Мотороллер тронулся, ускоряя ход, вильнул влево, вправо, юркнул между машинами и помчался вместе с ними, фыркая и подпрыгивая. «Да чего же нелепый вид транспорта?» — подумала Беатрис, правой рукой нашаривая какую-нибудь дополнительную точку опоры позади себя. «Где мы будем завтракать сегодня?» Ян спросил это громко. «Может быть, просто чтобы перекричать шум ветра и уличного движения? А может быть, и от того, что его уже раздражало ее маниакальное нежелание появляться дважды в одном и том же месте?» Беатрис, во всяком случае, восприняла его тон именно как раздраженный. «Скоро начнутся сцены», — подумала она, а вслух сказала. «Где хочешь». Она выглянула из-за его плеча и прищурилась. «Что это там впереди? Кажется, Мартона? Вот и прекрасно». Ян снова вырулил к тротуару и затормозил. Беатрис соскочила с седла и, торопливо, не глядя по сторонам, вошла в дверь молочной. Внутри было чисто и прохладно, кафель и белый мрамор, и вкусно пахло свежим сливочным маслом. Все это почему-то напомнило ей детство. Но тут же следом в эту белизну и прохладу вошел Ян Гейм. «Возьми мне молока и рогаликов, что ли», — сказала она, снимая перчатки. «Можно с джемом. Я займу тот столик в углу». Позавтракали они молча. Впрочем, теперь... это было уже не то молчание, которое так хорошо получалось у них месяц назад, там, в Буэнос-Айресе. «Ты не хочешь съездить на Пунта-Моготес?» — спросил, наконец, Ян. «Говорят, там пляж совсем пустой». «Можно», — не сразу отозвалась Беатрис. «Только не сейчас. Я должна побывать у себя в отеле. Воображаю, что думает обо мне хозяйка». Ян посмотрел на нее удивленно. «Тебя всерьез беспокоит, что думает о тебе какая-то трактирщица? Будь выше этого, Беатричи!» «О, я уже выше!» — усмехнулась Беатрис, бросив на него почти ненавидящий взгляд. «Ты меня научил, мой Патриций. Это правда, что римские дамы купались в присутствии рабов?» «Кажется, лениво», — подтвердил Ян. «Я об этом где-то читал, у Светония, что ли?» «Вот видишь, единственное, что мне теперь остается, это пройтись нагишом по Рамбле с великолепным патрицианским презрением к тому, что обо мне подумают. Кстати, я ведь до сих пор толком не знаю, что думаешь обо мне ты, мой верный возлюбленный. Если не как о человеке, на это я не претендую, то хотя бы как о любовнице, а?» Она весело смотрела на Яна, ожидая ответа. Тот промолчал. «Говорите же, Дон Хуан Тенорио», — продолжала Беатрис, «у вас ведь есть опыт, судя по всему». Дон Хуан Тенорио — герой пьесы «Тирсе до Малья», прототип образа Дон Жуана. «И есть с кем сравнивать? Так что же?» Ян, сидевший с опущенной головой, поднял на нее глаза, и Беатрис не поняла, чего в них больше — тоски или обыкновенной скуки. «Хочешь ссориться, Беатриче?» «О нет, что ты!» Она рассмеялась немного истерически. «Ссориться нам уже поздно, Хуансито. Я просто хочу знать себе цену, поэтому и спрашиваю». «Не понимаю одного, Беатриче», — сказал Ян. «Я ведь ни к чему тебя не принуждал, ты знаешь. И если ты воспринимаешь все это так, так трагически, то как же ты тогда могла вообще?» Он не договорил и снова опустил голову. Беатрис смотрела на него и чувствовала, как улетучивается ее истеричная бравада, уступая место отвращению, и как откуда-то со дна души поднимается темный, нерассуждающий ужас перед ее новым «я», тот самый ужас, что погнал ее к Яну поздним вечером того дня, когда все это случилось, когда она была одинока и опозорена, и когда у нее не было в мире ни одного близкого человека, кроме него, близкого уже хотя бы физически. «Как я могла стать твоей любовницей?» — переспросила она уже совсем другим тоном, просто устала. «Ты это хотел спросить?» «Не знаю, Хуан. Или, пожалуй, знаю, но предпочитаю не говорить. В этом ответе нет ничего приятного ни для тебя, ни для меня самой. Будем считать, что просто так уж случилось, как случалось миллионы раз у других». Они вышли на улицу. Ян взял прислоненный к дереву мотороллер, свел его на мостовую и, запустив мотор, сел в седло, упираясь ногою в тротуар. Машинально покручивая рукоятку газа, он смотрел прямо перед собой пустым неподвижным взглядом, словно не в силах оторвать глаз от какой-то видимой ему одному точки. Беатрис только сейчас заметила у него эту странную, безнадежную складку губ. Или раньше ее не было? Словно опомнившись или очнувшись, он посмотрел на Беатрис. «Подвести тебя?» «Нет, я пойду пешком. Ты куда сейчас?» «На почту. Потом заправиться. Когда за тобой заехать?» «Минут через 40?» «Хорошо», — безразлично сказала Беатрис. «Только не подъезжай к отелю. Я выйду на угол». «Мои радости любви», — устало подумала она, провожая взглядом белую ламбретту. «Будь проклят навеки, выдумавший эту ложь, этот подлый обман!» «А в общем, это даже не обман», — сказала она себе через минуту. Медленно идя по тихой, прохладной от зеленых утренних теней улочке, кто ее обманывал? Кто обещал ей что-нибудь другое? Даже прямой виновник Ян, и тот в сущности ни в чем не виноват. Она со злости назвала его Хуаном Тенорио, а ведь он ее не соблазнял, он просто взял то, что она ему предложила, как взял бы на его месте любой. Ей некого винить, кроме себя самой. А если посмотреть глубже, то даже и не себя. Вот что самое страшное. Страшнее всего, когда приходится винить безликие обстоятельства, судьбу, жизнь вообще, ее беспощадные к человеку законы.